Дик созерцал это отражение и вдруг услышал, что плеск воды у причалов притих, будто на море перед отливом. Какая-то девица без стеснения прикрикнула на своего бесцеремонного ухажера: «Пошел волн, негодник!» И тот же порыв ветра, который разорвал туман, швырнул Дику в лицо черный дым из трубы парохода, причаленного под парапетом. На миг он словно ослеп, потом повернулся и вдруг очутился лицом к лицу с Мэйзи. Ошибки быть не могло. Годы превратили девочку в женщину, но время ничуть не изменило темно-серые глаза, тонкие, алые, твердо очерченные губки и подбородок. К тому же, как в давно минувшую пору, на ней было тесно облегавшее серое платье. Человеческая душа не всегда подвластна разуму, оставаясь свободной в своих порывах. И Дик бросился вперед, крикнув, как школьники окликают друг друга: «Привет!» А Мэйзи отозвалась: «Ой, Дик, это ты?» Тогда, помимо воли, и еще прежде, чем из головы улетучилась мысль о банковском счете, и Дик успел овладеть собой, он задрожал всем телом, и в горле у него пересохло. Туман вновь сгустился, и сквозь белесую пелену лицо Мэйзи казалось бледно-жемчужным. Больше оба они не сказали ни слова и пошли рядом по набережной, дружно шагая в ногу, как некогда во время предвечерних прогулок, эквилистым отмелем. Потом Дик вымолвил хрипловатым голосом: «А что сталось с Мемекой?» «Он умер, Дик, но не от тех патронов, от обжорства. Ведь он всегда был жадюгой. Смешно, правда?» «Да. Нет, это ты про Мемеку?» «Да. Нет, просто так. Ты где живешь, Дик?» «Вон там», — он указал в восточную сторону, скрытую туманом. «А я в северной части города, самый грязный, по ту сторону парка. И очень много работаю». «Чем же ты занимаешься?» «Живописью. Другого дела у меня нет». «Но что случилось? Ведь у тебя был годовой доход в 300 фунтов». «Он и сейчас есть. Но я занимаюсь живописью. Вот и все». «Значит, ты одна?» «Нет. Со мной живет одна знакомая девица. Дик, ты идешь слишком быстро и не в ногу». «Так ты и это заметила?» «Ну, конечно. Ты всегда ходил не в ногу». «Да, правда. Прости. Значит, ты все-таки продолжаешь рисовать?» «Конечно. Я же еще тогда сказала тебе, что не могу без этого. Училась в высшей школе изобразительного искусства при университете, потом у Мертона Сент-Джон-Вуди. Там большая студия. Потом подрабатывала, ну, делала копии в Национальной галерее. А теперь вот учусь под руководством Ками». «Разве Ками не в Париже?» «Нет, у него учебная студия в Витри на Марне. Летом я учусь у него, а зимой живу в Лондоне. У меня здесь домик». «А много ли картин тебе удалось продать?» «Кое-что время от времени, хоть и не часто. Но вот мой омнибус, если я его пропущу, следующего придется ждать целых полчаса. Пока, Дик». «Ну, счастливо, Мэйзи. Ты не дашь свой адрес? Мне хотелось бы увидеться с тобой снова, и к тому же я, пожалуй, сумею тебе помочь. Я сам балуюсь живописью. Если завтра день выдастся хмурый и работать будет нельзя, я, наверное, приду в парк. Прохаживаюсь от мраморной арки вот сюда, а потом обратно. Просто так, для прогулки. Конечно же, мы увидимся. Она вошла в омнибус, и ее поглотил туман. «Уф, провалиться мне в преисподнюю!» — воскликнул Дик и побрел во свояси. Торпенхау и Нильгау, придя к нему, увидели, что он сидит на ступеньке под дверью своей мастерской, снова и снова твердя эти слова с безысходной мрачностью. «Ты впрямь туда провалишься, когда я учиню над тобой расправу», — сказал Нильгау, возвысив свои мощные плечи позади Торпенхау и размахивая исписанным листком, на котором еще не просохли чернила. «Послушай, Дик, уже ни для кого не секрет, что успех вскружил тебе голову». «Привет, Нильгау. Вернулись в очередной раз». «Ну-с, как поживает семейство Балканов с малыми детишками?» «Одна щека у вас, как всегда, не в том ракурсе». «Плевать. Я уполномочен публично тебя разнести. Торпенхау сам за это дело не берется из ложного сочувствия к тебе. Я уже успел внимательно смотреть всю почкотню в твоей мастерской. Это просто срам». «Ого! Вот, значит, как. Но если вы полагаете, будто способны меня разнести, вас ждет жестокое разочарование. Вы умеете только кропать дрянные статейки. А чтобы развернуться как следует на бумаге, вам надо не меньше места, чем грузовому пароходу Пиренейско-Восточной линии». «Ладно уж, читайте, желтяк, но только поживей. Меня что-то в сон клонит». «Первонаперво о твоих картинах. Приговор гласит: работа, сделанная без убежденности, талант, размениваемый на пошлятину, творческие силы, беспечно растраченные, с единственной заведомой целью легко стяжать восторженное поклонение ослепительной толпы.